Часть вторая. Закуска. Глава восьмая. Речные креветки в уксусе и оливковом масле с добавлением эстрагона и лука-порея, возвестил метрдотель, указывая мизинцем на тарелку Сержа. А это лисички свагес. Мизинец перелетел через креветки к двум разрезанным вдоль коричневым грибам. Казалось, что лисички сорвали лишь несколько минут тому назад. Основания ножек были облеплены чем-то, что, по-моему, могло быть только землей. Я успел отметить ухоженную руку метрдотеля, когда тот откупоривал заказанную Сержем бутылку шабли. Так что мои подозрения не оправдались. Ему нечего было скрывать. Коротко остриженные ногти без заусенцев, чисто вымытые пальцы без колец не выказывали ни малейших признаков какой-либо болезни. Однако рука чересчур активно орудовала в непосредственной близости от нашей еды, всего на пару сантиметров выше креветок, причем мизинец едва не коснулся лисичек. Я с ужасом представил эту руку с мизинцем над собственной тарелкой, но подумал, что лучше не нагнетать атмосферу за столом и воздержаться от комментариев. «Вот именно», — решил я в тот момент, — «я буду воздерживаться от комментариев». Сдерживаться, как задерживаешь дыхание под водой, и делать вид, что совершенно посторонняя рука над моей тарелкой — самое, что ни на есть, нормальная вещь на свете. Кое-что еще сильно действовало мне на нервы, растрачиваемое попусту время. Перед тем, как откупорить шабли, метрдотель, не торопясь, закрепил на столе ведерко со льдом, модель на двух крючках, подвешиваемая на край стола, словно детское сиденье. Затем продемонстрировал бутылку, этикетку Сержу, разумеется, поскольку именно он выбирал вино, пусть и с нашего согласия. Эта бесконечная винная церемония меня безумно раздражала. Точно не вспомню, когда он возомнил себя знатоком вин. По-моему, это произошло довольно спонтанно, просто в один прекрасный день он первым схватил винную карту и пробормотал что-то о земляном послевкусии португальских вин из Алентежу. Это было не что иное, как захват власти, потому что с того дня винная карта стала прерогативой Сержа. После демонстрации этикетки и одобряющего кивка моего брата, метрдотель принялся открывать вино. Тут же выяснилось, что умение орудовать штопором не относится к числу сильных его сторон. Он попробовал завуалировать этот изъян, пожав плечами, улыбнувшись и состроив гримасу, что с ним, дескать, такое случается впервые, но именно гримаса его и выдала. «Эта бутылка явно не в настроении», — сказал метрдотель после того, как верхняя половина пробки, отломившись, раскрошилась. Теперь он стоял перед выбором — попытаться вытащить из бутылки другую половину пробки под нашими выжидающими взглядами или же удалиться на кухню за квалифицированной помощью. Простейшее решение проблемы, к сожалению, отпадало. Рукояткой вилки или ложки протолкнуть строптивую пробку через горлышко внутрь бутылки. Тогда в бокалы, возможно, попали бы пробковые крошки, но что с того? Какая разница? Сколько стоило это шабли? 58 евро? Эта сумма все равно ничего не значит. В лучшем случае она может означать лишь то, что на следующее утро ты обнаружишь точно такое же вино за 7,95 на прилавке супермаркета «Альберт Хейн». «Простите, пожалуйста», — сказал метрдотель, — «я принесу новую бутылку». И не успели мы возразить, как он поспешно ретировался. «Ну да», — сказал я, — «прямо как в больнице. В больнице тоже надо молиться, чтобы кровь у тебя взяла медсестра, а не врач». Клара рассмеялась, Бабетта тоже улыбнулась. «А мне его жаль», — сказала она. Только Серж задумчиво и серьезно смотрел перед собой. В выражении его лица было что-то почти удрученное, как будто у него отняли игрушку, занимательную головоломку о винах, урожайных годах и сортах винограда. Неуклюжесть метрдотеля косвенно бросала тени на него. Ведь это он, Серж Ломан, выбрал шабли с прогнившей пробкой. Он-то уже предвкушал стремительное развитие событий, изучение этикетки, одобряющий кивок, пробный глоток, особенно последнее. Я вдоволь насмотрелся и наслушался, как он потягивает носом, полощет рот, причмокивает, перекатывает вино языком вперед-назад, вплоть до задней стенки горла и обратно. Я всегда отводил взгляд от этого моноспектакля. Остается только надеяться, что у другой бутылки такого изъяна не окажется, — сказал он. Было бы обидно, ведь это восхитительная Шабли. Он явно находился в затруднительном положении. Ресторан тоже был выбран им, его здесь знают. Мужчина в белой водолазке специально вышел из открытой кухни поприветствовать его. Интересно, как бы развивались события, если бы ресторан выбрал я? Другой ресторан, в котором он еще не бывал, и где метрдотелю или официанту не удалось бы открыть бутылку вина с первого захода. Он тогда, как пить дать, сочувственно ухмыльнулся бы, покачал головой, да, я знаю его как облупленного, смерил бы меня взглядом, в котором ясно читалось, этот Паул всегда приводит нас в самые нелепые места. Другие известные всей стране политики любили коротать время на кухне, собирали старые комиксы или собственноручно ремонтировали свои лодки. Зачастую выбранное хобби совершенно не сочеталось с имиджем того или иного политика. Некая серая мышь с лицом как скоросшиватель вдруг обожает на досуге готовить по французским рецептам, и вот уже красуется на цветной обложке очередного воскресного приложения к национальной газете. Вязаными прихватками гордо держит противень с мясным рулетом по-провансальски, что особенно бросается в глаза помимо фартука с репродукцией картины Тулуз-Лотрека, так это улыбка, призванная донести до читателя полученное от стрепни удовольствие. Вернее, не улыбка, а испуганный оскал. Так непроизвольно скалишься, когда на дороге в тебя врезаются сзади, а ты и рад, что отделался легким испугом. Улыбка нескрываемого облегчения от того, что пресловутый мясной рулет по-провансальски не сгорел в духовке дотла. Что именно происходило в голове Сержа, когда среди многочисленных хобби он выбрал себе именно винное? Надо бы уточнить. Может, даже сегодня вечером. Я сделал заметку на полях своей памяти, сейчас не самый подходящий момент, но вечер обещал быть длинным. Раньше он вообще пил только Кока-Колу. В больших количествах. За ужином мог легко разделаться с полуторалитровой бутылью. При этом он громко и продолжительно рыгал, за что его часто выгоняли из-за стола. Отрыжка длилась секунд 10, а то и дольше. Словно ракочущие раскаты грома, она поднималась из глубин его желудка, создавая ему определенную популярность на школьном дворе, исключительно среди мальчиков. Он уже тогда знал, что девочек отрыжки и газы только отпугивают. Следующим шагом стало оборудование бывшего чулана под винный погреб со стеллажами для бутылок, в которых, по его выражению, «зрело вино». Во время званых обедов он читал лекции о разливаемых у них дома винах. Бабетта наблюдала за этим его увлечением с некоторой долей иронии, не воспринимая его всерьез. Помню, как однажды я позвонил Сержу, которого не оказалось дома, и к телефону подошла Бабетта. «Он в долине Луары дегустирует вина», — сказала она с весьма недвусмысленной интонацией. С такой интонацией женщина сообщает, что ее супруг вынужден был допоздна задержаться на работе, прекрасно зная, что у того уже больше года роман с секретаршей. «Я уже упоминал, что Клэр умнее меня». Она никогда не предъявляет мне претензий, что я не дотягиваю до ее интеллектуального уровня. То есть она никогда не ведет себя со мной высокомерно, не вздыхает и не возводит глаза к небу, когда я чего-то не понимаю. Конечно, я могу только гадать, как она отзывается обо мне за моей спиной, но уверен, она никогда не позволит себе такого тона, как у Бабетты. Он в долине Луары дегустирует вина. Совершенно очевидно, что Бабетта тоже гораздо умнее Сержа. Что не так уж и сложно, мог бы добавить я, но не делаю этого. Некоторые вещи говорят сами за себя. Я лишь рассказываю о том, что видел и слышал во время нашего совместного ужина в ресторане.